глупым размышлением. Бао Юй спросил Цинь-Джуна, какие книги он прочел. На его вопрос Цинь-Джун ответил правдиво и откровенно. Чем дальше, тем оживленнее становился разговор, тем большую симпатию чувствовали они друг к другу. Вскоре подали чай и фрукты. «Вина мы пить не будем», — объявил Бао Юй госпожа Цинь. «Пусть поставит нам фрукты на маленький кан во внутренней комнате, и мы пойдем туда, чтобы не мешать остальным». С этими словами он встал и вместе с Цинь-Джуном удалился во внутреннюю комнату. Пригласив Фэнзе к чаю, госпожа Цинь вошла во внутреннюю комнату и предупредила Бао Юя. «Дядя Бао Юй, твой племянник молод и неопытен. Если он будет грубо выражаться, скажи мне, а на него не обижайся. Правда, он застенчив, но упрям и строптив. Ладно, я знаю», — засмеялся Бао Юй. Госпожа Цинь сделала еще несколько наставлений брату, и лишь только после этого вышла и присоединилась к Фэнзе. Через некоторое время от Фэнзе и госпожи Ю пришла служанка спросить, не требуется ли чего Бао Юю. Бао Юй ответил, что ему ничего не нужно, и продолжал расспрашивать Цинь-Джуна о его жизни дома. Цинь-Джун рассказывал ему. «Наш домашний учитель в прошлом году отказался от места, а отец мой уже стар, здоровье его подорвано. Кроме того, он завален служебными делами и никак не может подыскать другого учителя. Мне все это время приходилось сидеть дома и повторять пройденное. Но чтобы занятия шли успешно, надо, по крайней мере, иметь одного или двух товарищей, с которыми можно было бы обсуждать прочитанное». Не дождавшись окончания рассказа, Бао Юй перебил Цинь-Джуна. «Ты в самом деле, а у нас в семье есть своя домашняя школа. И если кто-нибудь из родных не в состоянии нанять учителя своим детям, их посылают в эту школу. Там в большинстве учатся дети и младшие братья наших дальних родственников. Так как мой учитель уехал к себе на родину, я совсем забросил занятия. В этом году отец хотел послать меня в школу, чтобы я там повторял пройденное, пока не возвратится учитель, и мы не сможем продолжать занятия дома. Но бабушка сказала, что в домашней школе слишком много детей, и, наверное, они все балуются. Да и несколько дней я проболел, так что со школы пришлось отложить. Оказывается, этим же обеспокоен и ваш отец. Почему бы вам не сказать отцу, когда вы вернетесь домой, что вы будете ходить в нашу домашнюю школу? Я бы составил вам компанию, и для нас обоих была бы польза». «Мой отец еще раньше жаловался, что трудно содержать учителя», — с улыбкой сказал Цинь-Джун. «Он говорил также, что здесь есть хорошая бесплатная школа, но для того, чтобы туда поступить, надо посоветоваться с господами и попросить у них содействия. Только у господ дел много, неудобно приставать к ним с такими мелочами. Если вы действительно меня устроите, второй дядя, разве я не стану делать для вас все, даже мыть тушечницу и растирать тушь? Вдвоем нам не придется скучать. Это будет великолепно, если мы всегда сможем встречаться и беседовать друг с другом. Этим мы доставим утешение родителям и сами познаем радость дружбы». «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — прервал его Бао Юй. «Мы скажем об этом мужу вашей сестры и супруге господина Цзяляня. Потом вы поговорите со своим батюшкой, а я все объясню бабушке, и можно не сомневаться, что дело уладится». Пока они договаривались, незаметно наступило время зажигать лампы. Бао Юй и Цинь-Джун вышли в комнату, где сидели все остальные. Игра в домино окончилась. Когда произвели подсчеты, оказалось, что госпожа Ю и госпожа Цинь проиграли на угощение и все сговорились, что это угощение состоится послезавтра.